Когда девушка поднялась, нарвала душистой целебной травы, приложила к пробитой груди челоты и плотно привязала солнечным лучом. Посмотрел богатырь в ее голубые ласковые глаза, улыбнулся. И в улыбке его засияла любовь. Только недолго длилось счастье челота. На рассвете вдруг очнулся он, приоткрыл тяжелые веки и увидел, не спеша, обняв за плечи девушку, уходил с ней вдаль по берегу ненавистный враг его, богатырь, что нанес ему коварный удар. Гневом вспыхнуло сердце челота. Разорвал он тугую повязку на груди своей, бросил в реку душистые целебные травы и размахнулся тяжелым мечом. Первым взмахом убил он девушку, а вторым отрубил напрочь голову друга ее. Покачнулся сам и, окаменев, заплакал. Много с тех пор пронес облаков над его телом северный ветер. Много снегов растаяло и сбежало по каменным щекам, много мхов и лишайников прилепилось к мертвой груди. Но плачет богатырь до ныне, и слезы его зовутся в народе речкой-челоткой. А выше Солонцов, выше Кушума, там, где, прорезав в утесах узкую щель, вырвалась на свободу уда, на самом свороте и по сейчас стоят, обнявшись, убитые челотом два богатыря. И нет рододендрона краснее, нет рододендрона душистей во всей Саянской тайге, как на плечах богатырей. И нигде не отзывается эхо так печально и глухо, как в темных щелях морщинах угрюмого лица челоты. Той тропой, что ходил через Саян и челот, никто не ходит. Тяжела человеку дорога богатыря. Только раз, много веков спустя, совершая набег на Русь через Семиречье, Хорезм и половецкие степи, Чингисхан провел по ней дикие рати свои, усыпал костями, оружием павших в походе воинов топкие болоты, крутые взъемы хребтов, смрадным пожарищем прокосил тайгу. Думал хан, идя в дальний поход, бросить Русь к ногам своим, заставить смириться, взять с нее дань золотом и кровью, на бескрайних полях насыпать могильные курганы, навеки стать над ней господином. Но не бывает лихому чужеземцу господином над русским народом. Не едать ему хлебов, не пивать медов, не видать его золота, не любить его девушек. Только гнев да ненависть, только проклятие да острую сталь встретит он. Заросли раны на теле Руси, и на месте черных пожарищ зазеленела новая тайга, а страшный след похода грозного хана остался навеки, его впитало предание, сохранило легенды. Далеко за белками уляхи, в стороне от тропы Чингисхана, там, где берет начало Джуглым, желтеют обнаженные скалы, обрыв. С вершины утеса Джуглым кажется маленьким ручьем, охотничья зимовья на его берегу черной точкой, а высокие пихтачи в распадке лужайкой зеленой травы. По камням с обрыва сбегает и падает вниз родник, светлое кольцо радуги играет в столбах водяной пыли, обращенные к солнцу каменные плиты пышут жаром. Пьянящий запах багульника смешался с запахом смолистых кедрачей, разлился густо и вкусно между деревьями, опустился плотно на глыбы цветущего желто-зеленого мха. От жара треснул камень в скале, в лесу хрустнула ветка. Спугнутый шорохом слетел с гнилой лиственницы, крапленный красными пятнами дятел, пискнул, нырнул в полете почти до земли и взлетел снова к вершине, уселся и дробно застучал по коре крепким тяжелым носом. Шорох повторился опять, ближе треснул сучок, качнулись высокие стебли гагона, посыпались на землю розовые лепестки кипреника. Между деревьями появился Порфирий.